Глава 11. Задание 2. Надо было срочно отвлечь их внимание. Пончик у нас парень мягкий, надавят на него и все. Считай, провалили задание. А значит, не видать Кристи отпуска. Что же делать? Быстро осматриваюсь по сторонам. Толпа толпой. Одни работяги. Таких и обворовывать жалко. У них у самих не больше пары сотен в кошельке. Но тут из пекарни выходит модно одетый парень. Кожаная куртка, солнечные очки. Да он всем своим видом нарывается на разборки с местными бандами. Этот придурок еще бы кошельком в руках покрутил. И да, стоило мне об этом подумать, как он расстегнул молнию барсетки и светанул целой стопкой тысячных купюр. «Ну все, парень, ты сам напросился». Резко ускоряюсь, выхватываю у него сумку и ныряю в толпу. Он не может не отреагировать. «Вор! Лови его!» — прозвучал крик из-за спины. Я резко обернулся. Сработало. Полицейские отстали от пончика и бросились вслед за мной. Двое. Обычные. Не агенты. Черт. Теперь надо сбросить их с хвоста. В этот момент раздался писк магнитного замка. Женщина вышла из подъезда дома, что прилегал к этой улице. Вот оно. Делаю резкий рывок и влетаю в подъезд. Сперва попытался закрыть дверь, но проклятый доводчик не дал мне захлопнуть стальную махину. А, пофиг, несусь дальше. Подъезд встречает меня отсутствующим лифтом и перегоревшей лампочкой. Тут царит полумрак. Начинаю быстро подниматься по ступенькам. Там крыша, а значит, можно попробовать уйти от них поверху. Через два пролета влетаю в бабушку с собачкой. Белое, нерасчесанное нечто пытается выдрать клок моей толстовки. Но я благополучно уворачиваюсь от зубов и поводка, что норовит спеленать мне ноги. «Ах ты, выродок! Куда прешь? Ух, я тебя сейчас!» Ругательства полетели мне вслед. Надеюсь, что старушка задержит служителей закона своей вертящейся псиной. Взлетев на лестничную клетку последнего этажа, увидел перед собой закрытую дверь на крышу. «Черт! И почему жители повадились запирать крыши? Нормально же все было!» Звуки поднимающихся полицейских дали толчок новым мыслям. Раз дверь закрыта, то нужно найти обходной путь. Я кинулся к окну, благо оно закрыто не было. Высунувшись из него, увидел пожарную лестницу. Она была вмурована в кирпичную кладку на расстоянии пары метров от окна. От окна до лестницы вел небольшой выступ. Вылезать наружу безумно не хотелось. Да и вид с высоты пятого этажа тоже не прибавлял храбрости. Интересно, какая статистика самоубийств в этом районе при помощи прыжка из окна? Не думаю, что большая. Я вот всего пару случаев за последний год могу припомнить. За спиной не прекращал громыхать стук сапог по бетонным ступеням. Он мало того, что не прекращался, так еще и усиливался с каждой секундой. Сделав глубокий вдох, перелез через деревянный, потрепанный жизнью подоконник. Ветер возник из ниоткуда. Ударил в лицо, заставляя на мгновение прищуриться. Чтобы не потерять равновесие, тут же прислонился к стене. «Надо двигаться, Макс! Надо двигаться!» Я сделал маленький шажок. Кроссовок, к счастью, не скользил. Это еще хорошо, что дождя не было, а то точно бы навернулся. Новый шаг. И еще один. Половина пути была пройдена, когда в окно высунулась запыхавшаяся рожа полицейского. «Стой, идиот! Куда? Разобьешься же!» — выкрикнул он. Я не стал оборачиваться на голос. «Да чё ты копаешься?» — послышался бас второго. «Стрельни разок в воздух предупредительным, а потом бей на повал!» «А вот это плохо. Тут расстояние всего метр два. Очень сложно промахнуться». «Ты охренел?» Эти двое, кажется, не сошлись во мнении. «А если он оступится?» «Одним жуликом больше, одним меньше». Невозмутимо ответил второй. «Нет варья, нет проблем. Только за жмуром мы ни хрена не получим». До лестницы оставалось всего полметра, как очередной порыв ветра заставил меня пошатнуться. Кусок штукатурки вылетел из-под ноги, и я потерял равновесие. Душа вместе с сердцем ушла куда-то вниз, в район пяток. Но мозг, наоборот, активизировался и решил сражаться за жизнь до последнего. Я замахал руками, пытаясь за что-нибудь зацепиться. Правую руку ожгло ударом о трубу лестницы. Невзирая на сильную боль, вцепился в лестницу обеими руками, понимая, что от нее зависит моя жизнь. «Ух, ёпт!» — послышался удивленный крик полицейского. «Ты это видел?» Скрипя зубами от боли, я подтянулся. Нога не сразу зацепила ступеньку, но через несколько попыток мне все же это удалось. Вниз нельзя. Спускаться буду дольше, чем эти архаровцы. Значит, путь только один. На крышу. Полицейские тоже это смекнули, потому как послышался босовитый голос. «Давай за ключом! У жителей наверняка есть! Уйдет же! А может, и хрен с ним?» Второй засомневался. «Иди, сказал! Это приказ!» Сердце бешено колотилось, переваривая бурлящий в моей крови адреналин. Боли в руке пока не чувствовал, но это вопрос времени. «Ща буду!» Боковым зрением заметил, как в окне стало на одну голову меньше. Рывком перебросил тело через карниз крыши. Времени у меня было не так много, потому быстро поковылял к другому краю. По-хорошему, надо бы запереть дверь, но чем это сделать, непонятно. Скоро мундиры найдут ключ и загонят меня в ловушку. Значит, придется прыгать. Осталось понять, куда. Сторону с проулком отмел сразу. Расстояние до следующего дома слишком велико. Не допрыгну. Позади был двор с повидавшей виды детской площадкой. Это направление тоже отпадает. Еще была сторона, что упирается в Семеновскую, но туда перепрыгнуть практически невозможно. Крыша соседнего дома была под наклоном. Да и зацепиться не за что. Со стороны двери послышались звуки открывающегося замка. Черт, времени практически не остается. Я бегу к оставшейся стороне и замираю у карниза. Допрыгнуть реально. Пара метров и здание на один этаж меньше. Надо только взять небольшой разбег. С этой мыслью отхожу от края. В этот момент раздается лязг ржавых петель, и на крышу выбежали две бритые и слегка опухшие рожи. Увидев меня, они поняли, что загнали меня в ловушку и заулыбались. «Ну все, сученыш!» — выдохнул тот, что чуть крупнее. «Добегался!» Второй достал из-за пояса наручники. «Сам наденешь или помочь?» «Себе помоги, убогий!» Делаю резкий рывок и, подбежав к краю крыши, отталкиваюсь. Тело и сознание на мгновение замирает, а крыша соседнего дома стремительно приближается. Удар! Крыша загрохотала стальными листами под моей тушей. В последний момент группируюсь и делаю перекат. Получилось довольно неплохо. «Вот же псих!» — послышался восхищенный возглас одного из полицейских. Не давая себе времени на рефлексию, тут же вскакиваю и бегу к деревянной двери, что вела вниз, к лестничной клетке. Замок оказался разворошен, а потому я без проблем спустился на последний этаж дома. «О, а тут есть лифт!» «Отлично, значит, у меня будет больше форы». Тяжелая дверь подъезда поддалась под моим натиском, и вот я на свободе. Тут же делаю рывок налево, в сторону Семеновской. Там среди толпы можно затеряться и сбить след. Единственное препятствие — это дом, в котором находились полицаи. Если они успеют выскочить, то мне хана. Потеряю все преимущество во времени, что выиграл своими прыжками по крышам. Пробегая мимо уже знакомого подъезда, момент истины. Прибавляю темп. Рука начинает ныть. Я не обращал на это внимания. Все потом. Из двери никто не выбежал. Значит, либо забили на меня, либо еще не успели спуститься. Проверять не хотелось, а потому я выбежал на Семеновскую. Мое тело тут же подхватил людской поток, унося от места происшествия. Прежде чем направиться к борделю «Паутинка», сделал несколько кругов по району, чтобы сбросить возможный хвост. Но ни полиции, ни агентов, ни кого-либо еще не обнаружил. Как только внутренняя паранойя подуспокоилась, отправился по адресу, указанному на фотокарточке. Улица Вавилова, дом 59, благо тут идти минут 10. Нужным мне домом оказалось трехэтажное белое здание с лепниной. Очень старое, но при этом более-менее ухоженное. По крайней мере, тут хотя бы попытки ремонта были видны. Куски отвалившегося барельефа не реставрировали, а просто замазали шпаклевкой. Подъезд был один. Над серой дверью красовалась вывеска с паутиной. Картинку дополняла надпись «Отель-бар «Паутинка». «Отель, говорите? Ну-ну». Хмыкнув, вошел внутрь. Моему взору предстал зал с деревянными столами и стульями. Напротив меня, на другой стороне помещения, разместилась барная стойка. В зале было много народу. Теплый свет и легкий полумрак мешали разглядеть лица. Между столиками стайками кружили девушки, одежда которых не оставляла сомнений в их профессии. С правой стороны приметил лестницу, ведущую на второй этаж. Комнаты, очевидно, расположены именно там. У лестницы сидел бугай с выбритой головой, с интересом читающий толстенькую книжку. Выглядело это крайне сюрреалистично. Я направился к лестнице, но ступить на первую ступень мне не дали. «Эй, пацан, ты куда?» Лысый охранник оторвал взгляд от книги и посмотрел на меня. Его голубые глаза контрастировали со внешностью. «В 17-ю комнату, меня ждут». «Ты от Эда, что ли?» Бугай почесал затылок. «Давай шустрее, нечего тут хлебалом светить». «Окей». Кивнул ему в ответ, а сам двинулся дальше. Охранник же вернулся к чтению. Едва успел выцепить название «Тень ворона». «Фантастика, что ли?» Книги меня мало интересовали, в отличие от Кристи, а потому название было мне незнакомо. Нужная комната оказалась в конце коридора, а потому пришлось пройти весь этаж, прежде чем упереться в искомую дверь. Пока шел, то тут, то там слышались женские стоны и стук мебели. Со звукоизоляцией тут явно проблемы. Я аккуратно постучал в дверь. Цифра 17 была выведена черной краской на хлипкой двери. «Входи!» — послышался голос Кристи. «Открыто!» Номер был простым. Это сразу было видно по внутреннему убранству. Эд даже тут сэкономил. Наверняка выбрал тот, что дешевле всего. С другой стороны, зачем нам другой? Пересидеть, пока Явин делает дубликат ключа, и тут можно. При входе был расположен туалет с душевой кабинкой. Чуть дальше — большая кровать, стеклянный журнальный столик и один единственный стул. Мужик, которого я сюда отправил, лежал без сознания. Значит, дошел без проблем. Это хорошая новость. На стуле сидела Кристи и весело болтала ногами. Доносившиеся из-за стены стоны ее ни капли не смущали. «Что-то ты долго». Она посмотрела на меня своими синими глазами. «Пришлось задержаться». Вымоченно улыбнулся. «Как у вас дела? Отдала ключ Явину?» «Отдала», — кивнула девочка. «Сказал через минут 10 возвращаться». «Давно?» Я посмотрел на часы, что висели на стене. 7:35. «Нет!» — зевнула Кристи. «Минут 6 назад. Я вас тут почти час ждала, между прочим. Могли бы и побыстрее». «Он не сразу появился», — мотнул в сторону спящего. «Пришлось наворачивать круги в толпе людей». «Поняла», — кивнула девушка. «Кстати, на что потратишь заработанные деньги? Я вот курточку купить хотела. Видела недавно на рынке. Красивая такая, с цветочками». «Еще не решил». Не стал ей рассказывать нашу с Эдом договоренность. Еще рано. «Опять ты что-то скрываешь», — вздохнула Кристи. «И вот как ей это удается? Раскусывает на раз. В покер, что ли, начать играть? Парни звали пару раз, но стараясь избегать азартных игр. Очень легко потерять все, что нажил непосильным трудом. Не могу себе этого позволить. Это сюрприз. Если расскажу, то будет уже не так интересно». Подмигнул ей я и бросил взгляд на настенные часы. «К тому же тебе пора идти за дубликатом, а то мужик уже скоро начнет приходить в себя». «Ой, да!» Кристи вскочила на ноги. «Я сейчас буду. Одна нога тут, другая там». Сказав эти слова, она тут же исчезла. Девушка вернулась буквально через минуту. В руке она держала ключ необычной формы. Круглый цилиндр с углублениями по всей длине. И как его Явин умудрился скопировать? Это же не каждая болванка подойдет. Не зря говорят, что наш лопоухий друг лучший среди банды Эда по части взламывания. «На, держи». Кристи протянула мне ключ. «Он лежал в левом внутреннем кармане». «Хорошо», — кивнул я и достал из кармана маленький пузырек со спиртом и тканевую перчатку. Кладу ключ на стеклянный столик. Ключ, салфетки и пачка презервативов. Прям натюрморт. Мгновение, и весь ключ оказался залит спиртом. Нельзя оставлять следов своего присутствия. А значит, нужно стереть все отпечатки пальцев, которые могли бы быть. Красота. Ни единого развода. Аккуратно беру его перчаткой и кладу во внутренний карман спящего мужчине. Все, дело сделано. «Ты закончил?» — поторопила меня подруга. Ей уже не терпелось свалить из этого места. «Да», — кивнул в ответ, после чего посмотрел на нее. «Еще сила на один прыжок есть?» «Хватит», — подтвердила Кристи. «Так что бери меня за руку и пошли». Мне никогда не нравилось пользоваться возможностями телепорта, но так было безопаснее. «Да идем же!» — подруга поняла причину моего колебания. «Не пойдешь же ты пешком, попадешься ведь ненароком». Аргументы были железные, поэтому я взял ее за тонкую хрупкую ладонь и приготовился. Мгновение, и мир вокруг нас поплыл и начал искажаться, а потом и вовсе схлопнулся в одну точку. Один удар сердца, и реальность вновь развернулась вокруг. Мой желудок привычно запротестовал. «Ненавижу, блин, телепорты!» Я опустился на жопу, оперся руками на бетонный пол, делая глубокие вдохи. «Ты как?» — участливо поинтересовалась моя мучительница. «В порядок!» — просипел я, стараясь не попрощаться со своим обедом. «И как ты уговорил на это?» Голос Явина был одновременно ехидным и сочувствующим. «К вам там полицейские в номер ломились?» «Иди ты!» — вяло отмахнулся я. «Главное, что задание выполнено. Ключ отнес?» «Еще не успел», — покачал головой тот. «Вы быстро вернулись. Идти сможешь или надо еще посидеть?» «Могу», — кивнул в ответ и сделал попытку встать. Мне тут же протянули две руки. Я уцепился за Явина. Кристи попыталась помочь и ухватила за больную кисть. Я тут же зашипел от боли. «Ты чего?» — отшатнулась подруга. «Ничего страшного», — поморщился я. «Ушиб немного, скоро заживет. Смотри у меня!» — пригрозила она мне пальчиком. «Точно все нормально?» «Порядок», — отмахнулся в ответ. «Тогда пошли!» Явин помахал ключом перед носом. «Покажем Эду результат работы!» Прошло совсем немного времени, прежде чем мы снова стояли в кабинете Эда. «Ну что, достали? Давайте сюда!» Он протянул ладонь. Явин, засуетившись, вынул ключ, после чего положил в его пожелтевшие от сигарет пальцы. «Хорошая работа!» — кивнул босс, рассматривая результат наших трудов, после чего выдвинул ящик стола. «Явин, лови!» Вдруг полетела денежная котлета. Судя по сероватому цвету, купюры по 100 рублей. Логично, самая ходовая купюра, и их больше всего приносят в качестве оплаты. «Спасибо!» Лопоухий парень успел поймать приз. Эд кивнул, затем откинулся на спинку стула и с ухмылкой на нас уставился. «А наши деньги?» — тихонько спросила Кристи. «Эд, что происходит?» «А с вами двумя я еще не закончил».